«Не психуй. Я сама ничего не знаю. Это все Марта так говорит. Она слыхала, а я не знаю. Тут квазиярус какой-то. Ты мужчина? Ты ломай себе голову. Ну?» «Я пошевельнуть пальцем не могу, а ты ахинею несешь!» – заорал Иван. Он был просто взбешен. Если бы в эту минуту ему под руку попался плазменный резак, он бы стал жечь все и всех, направо и налево, без разбору и жалости. «Где ты, черт бы тебя побрал? Как ты пролезала через это болото поганое?» Лана отозвалась не сразу. И голос ее прозвучал обиженно. «Меня сбоку провели, через дверцу, и подвесили». «Чего?» «Да не ори ты, как резанный. Подвесили, говорю, вот и все. А еще сказали, тут, мол, нулевое время, и ты, то есть я, значит, буду тут жить вечно на благо их цивилизации. И все будет, чего только не захочу. Надо только висеть, и все. Остальное не мое дело. Понял?» Иван начал соображать, что к чему. Ему припомнилось кое-что. Он поневоле призадумался и выругался крепко, но на этот раз про себя, не вслух. «А Марта?» – спросил он зло. «Чего Марта?» – не поняла Русоволоса. «Где она?» «Тут. Тоже висит. А как же? Тут все висят. Но я никого не вижу из них, только слышу. Понял. Нам разрешают переговариваться, болтать о том о сём. Мы уже дней 10 болтаем». «Сколько?» – удивился Иван. «А ты думал? Я все ждала поначалу, а потом рукой махнула. Все равно не придешь. А ты вот пришел. Странно». Иван запутался окончательно. Во всех смыслах. Но самое главное, он был опутан паутиной и даже сам себе теперь казался каким-то коконом. Но вырываться он не переставал, все напрягал мышцы, изгибался, пытался присесть, вытянуть ноги или хотя бы одну. И все же мучило любопытство. Он обязан был знать все. «А почему нулевое время? Что за бред?» – крикнул он сквозь липкую маску паутины, налипшей на лицо. «Они умеют находить точки в пространстве, где время не движется, и можно жить вечно, понял?» Так Марта говорила, она от других слыхала. «Я не знаю, может, и врут, но так говорят, поди проверь. Эти точки только в невидимом спектре и только на пересечении квазиярусов, понял?» «Не понял», — сознался Иван, — «но все равно говори, хоть перед смертью узнать, в какое дерьмо вляпался. А что с тобой?» «Ты совсем дура. Неужто не слышала? Я 100 раз тебе говорю. Тут паутина. Я погибаю уже. Понятно. А еще болото. Ну, да неважно. Говори. Мне все равно не поможешь». Иван был уже опутан по рукам и ногам. Не мог пошевельнуть даже крайним пальцем, кончиком пальца. Лана отозвалась сразу. «Стой спокойно, дурень. Это же самый обычный фильтр. Не соображаешь, что ли?» «Ты много соображаешь», – выкрикнул Иван. «Чем ругаться, лучше напоследок скажи мне что-нибудь ласковое и доброе, ведь я же тебя люблю». «Нет уже, любил, точно любил. Все, прощай». Лана опять долго молчала. Потом сказала тихо, голос ее дрожал. «Ладно уж, нужна мне любовь эдакой трехглазой образины. Много о себе думаешь». Слова были недобрыми, а голос – нежным и взволнованным, видно, думала она совсем иное, чем говорила. «Прощай!» «Да помолчи немного. Пойми, под ногами у тебя ни болото никакое, ни трясина, а фильтр. К нам нельзя без фильтра. Инфекцию занесешь. А через этот фильтр тебя протянет, и все будет в порядочке. Стерильным станешь. Все сам увидишь». У Ивана слабеньким птенчиком трепыхнулась в груди надежда. «Правда!» – жалобно взмолил он. «Так говорят вон и Марта. Да хватит уже про нее!» Иван чувствовал, что его затягивает все глубже, но и не пытался сопротивляться. Теперь он верил, точнее, он был готов верить во что угодно, хоть в чудо, хоть в сказки. «Вот ты перебиваешь все время, а сам не слушаешь», – рассерженно продолжила Русоволоса. «У них очень мало земных женщин, понял? Потому и делают все, что только можно, потому и в эти ярусы специально подвешивают, вечную жизнь дают, берегут, как зеницу ока, понял? Потому и ублажают, и кормят, и поят, и все, чего душе потребуется». «Да не потому», – взвыл Иван, – «ты же сама знаешь, не потому». «Ну и что?» – вдруг резко ответила Лана. «Ну и что? У них народ древнейший, миллионы лет цивилизации, многие вырождаются, перестают давать потомство. Да почти все, чего там, а ты бы чего стал на их месте делать? А? Вымирать, что ли? Нет уж, не захотел бы вымирать. Вот и они не хотят. Они наших подвешивают, чего-то там делают. И только давай в ускоренном режиме сотнями, тысячами зародышей выдают, успевая выносить да в инкубаторы помещать для выращивания. Вот так». Ивана захлестнула мутной волной ярости. «И ты?» – прохрипел он, погрузившись в вязкое болото по плечи. «А что я? Особенное, тут все одинаковые. И все говорят, совсем не больно, даже не чувствуешь ничего. Наоборот, висишь и наслаждаешься вечной житухой, а там все само собой идет. Вот так они умеют».